Глава 15. Победа. Это были самые многолюдные и уж, конечно, самые радостные уличные празднования, какие когда-либо видел Лондон. Во вторник, 8 мая 1945 года, десятки тысяч поющих, танцующих людей заполнили Мэл перед Букингемским дворцом. Час, о котором они мечтали более 5,5 лет, наконец настал. О капитуляции Германии говорили уже несколько дней. Команда звонарей ждала минуты, чтобы в честь победы ударить в колокола собора Святого Павла. Люди скупали в огромных количествах Union Jack. Гирляндами флажков украшали дома. И, наконец, в 3 часа Уинстон Черчилль обратился к нации. Накануне в 2:41 он сообщил, что соглашение о прекращении огня подписано генерал-полковником Альфредом Йодлем, главой оперативного штаба Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами Германии, в американской временной штаб-квартире в Реймсе. В своей речи Черчилль воздал должное людям, которые сражались отважно на суше, на море и в воздухе, и тем, кто отдал жизнь за победу. Трансляция велась из помещения кабинета военного времени, из той самой комнаты, откуда его предшественник Невилл Чемберлен 6 лет тому назад объявил о начале войны. «Мы можем на короткое время позволить себе праздник», — сказал в заключении Черчилль. «Но не будем ни на миг забывать о трудах и усилиях, что ждут нас впереди. Япония с ее коварством и алчностью еще не побеждена». Вскоре после этого король, бывший не менее чем Черчилль символом национального сопротивления, вышел на балкон Букингемского дворца навстречу приветственным крикам восторженной толпы. Впервые он появился на публике в сопровождении не только королевы, но и обеих принцесс. В 5:30 двери вновь открылись, и королевская семья снова появилась на балконе, на этот раз вместе с Черчиллем. В тот день им пришлось выходить таким образом 8 раз. Позже вечером королю предстояло вслед за своим министром обратиться к нации. В субботу предыдущей недели в 11:30 Логу позвонил Ласселс с просьбой во второй половине дня приехать в Виндзор. День Победы в Европе, как его называли, приближался. У Ласселса все еще не было уверенности относительно точной даты. Все зависело от происходившего в Норвегии. Немецкие войска, оккупировавшие эту страну, намеревались превратить ее в последний бастион Третьего Рейха, но в конце концов осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления. Оставался лишь один вопрос – когда они капитулируют? В Сайденхэм-Хилл за Логом прислали машину, и к 4 часам он был в Виндзорском замке. Вид у короля был совершенно измученный. Они прошли по тексту речи, который Логу понравился. Хотя несколько изменений все же внесли. Второй прогон устроили на этот раз в Букингемском дворце в 3 часа в понедельник и условились, что Лок вернется вечером в 9:30. Он поехал домой отдохнуть, но в 6 часов зазвонил телефон. Это был Ласселс. «Сегодня ничего не будет», — сказал он. «Норвегия еще не освобождена». Но он заверил Лога, что это непременно случится завтра вечером, и попросил быть наготове. На следующее утро Лок получил новое известие из дворца. «Король желает видеть вас сегодня за ужином вместе с миссис Лок». К приглашению кто-то сделал загадочную приписку. «Скажите ей, пусть наденет что-нибудь яркое». В 7:30 Лайонел Смиртл отправились в Букингемский дворец. Улицы были почти пусты, и до центра города они доехали за несколько минут. Движение у вокзала Виктория было перекрыто, но Майвилл снабдил их пропуском, и они продолжили путь ко дворцу. Когда машина проезжала по двору, ко входу королевского казначея, раздался взрыв приветственных криков. Это король и королева в очередной раз вышли на балкон. Лайонел и Миртл присоединились к другим членам королевского окружения, которые с громкими приветственными возгласами неистово размахивали платками. Лок направился в новую студию на 1-м этаже, с окнами на лужайку, и еще раз прошел речь с королем. Они внесли пару изменений, более для ускорения речи, чем по какой-либо иной причине. А потом король жалобным тоном заявил: «Если я не поужинаю до 9, то потом вообще останусь голодным. Все побегут смотреть праздник». Услышав эти слова от человека, занимающего такое высокое положение, Лок невольно расхохотался. Да так заразительно, что король присоединился к нему. Но потом, подумав, добавил: «Смешно. Но так оно и есть». После ужина, без четверти 9, они вернулись в студию. Вуд из BBC был уже там. Король с Логом сверили часы и еще раз прорепетировали речь. Оставалось 2 минуты. Они внесли в текст еще одно небольшое изменение. Потом в белом платье вошла королева, по обыкновению пожелать мужу удачи. Когда зажглись прожекторы, раздался оглушительный рев толпы. Логу атмосфера показалась фантастичной, и в единый миг мрачное окружение превратилось в волшебную страну, а в воздухе реял королевский флаг, подсвеченный снизу, записал он в дневнике. И снова рев толпы. Король и королева выходят на балкон. Особенно поразила его игра огней на тиаре королевы. Когда она с улыбкой повернулась, чтобы помахать толпе, в свете прожекторов тиара показалась лентой пламени вокруг ее головы. Король объявил: «Сегодня мы благодарим всемогущего Бога за великое избавление. Обращаясь к вам из старейшего столичного города нашей империи, израненного войной, но ни разу не павшего духом, ни на единый миг не устрашенного, я прошу вместе со мной совершить этот акт благодарения. Враг, втянувший всю Европу в войну, Германия, окончательно побежден. На Дальнем Востоке мы должны еще справиться с японцами, решительным и жестоким противником. На это мы направим всю нашу решимость и все имеющиеся у нас средства. Но в этот час, когда ужасная тень войны отступила от наших домов и очагов на этих островах, мы можем, наконец, сделать передышку и принести свою благодарность, а потом обратиться мыслью к задачам, стоящим перед всем миром, которые приносят с собой окончание войны в Европе». Продолжая речь, король торжественно отдал честь тем, кто внес свой вклад в победу, живым и мертвым, и сказал о том, как порабощенные и отрезанные от мира народы Европы с надеждой смотрели на Британию в самые мрачные дни войны. Говоря о будущем, он призвал британцев, чтобы они, как единый народ, приняли твердое решение не совершать ничего, что было бы недостойно тех, кто умер за нас, и сделать мир таким, каким они желали бы его видеть, для их и наших детей. Это наша задача. Честь обязывает нас выполнить ее. В заключении он сказал: «В час опасности мы смиренно вверили наше дело в руки Господа, и в нем была наша сила и наша защита. Возблагодарим Его за милости, и в этот час победы вверим себя и руководство нами в те же могучие руки». Король очень устал, и это было заметно. Он чаще обычного спотыкался на словах, но это, казалось, не имело значения. «Мы все орали до хрипоты», — вспоминал Ноэль Куарт. «Я полагаю, это был величайший день в нашей истории». Праздник продолжался, и принцессы попросили родителей позволить им выйти в толпу. Король согласился. «Бедняжки, у них пока еще не было никаких развлечений», — записал он в дневнике. И таким образом в 10:30 в сопровождении незаметного эскорта гвардейских офицеров Элизабет и Маргарет инкогнито выскользнули из дворца. Никто, по-видимому, не узнал двух молоденьких девушек, и они присоединились к длинной цепи танцующих, в которой прошли через одни двери отеля Риц и вышли через другие. В 11:30 королева послала за Лайонелом и Миртл, и они откланялись. Затем Питер Таунсенд, королевский церемонимейстер и будущий любовник принцессы Маргарет, проводил их через сады до королевских конюшен, где их ожидала машина. К этому времени толпы значительно поредели, но множество людей все еще оставалось на улицах, празднуя победу. По пути домой логи подвезли одного солдата до Кеннингтон-Оуэлл в южной части Лондона, а после того, как он вышел, подобрали супружескую пару с маленькой девочкой. Им нужно было в Док-Кеннел-Хилл, а это было рядом с домом. По дороге они разговаривали о вечерних событиях и о короле с королевой. Выходя, попутчики тепло поблагодарили логов, и Лайонел услышал, как малышка сонным голоском пожелала им доброй ночи. Хотя логу недавно исполнилось 65, он не собирался уходить от дел и продолжал работу с другими пациентами. 3 июня 1945 года Майвилл написал ему, чтобы поблагодарить за то, что он сделал для молодого Астера. Речь шла о Майкле Астере, 29-летнем сыне виконта Астера, богатого владельца газеты «Observer». Майкл захотел, по примеру отца, заняться политикой. «Ваши усилия принесли успех, его избрали кандидатом от округа», — сообщил Майвилл. «Он должен пройти, поскольку это надежный округ, но от него, боюсь, будет мало проку, когда он окажется в палате общин». В следующем месяце, в ходе всеобщих выборов, Астер был, как и ожидалось, избран как член парламента от Восточного Суррея, но прослужил только до 1951 года, не оставив какого-нибудь заметного следа в политической жизни Британии. Для Лога радость возвращения к мирной жизни вскоре омрачилась личной трагедией. В июне он лежал в больнице Сент-Эндрюс в Доллис-Хилл в северо-западной части Лондона, где ему делали операцию простаты. У Миртл случился инфаркт, и ее привезли в ту же больницу. Она умерла через несколько дней, 22 июня. Лайонел был убит горем. Миртл была главным человеком в его жизни. Они бесконечно любили друг друга. Участвуя в 1942 году в программе BBC под названием «По моему выбору», он сказал о своей жене: «Она всегда была рядом со мной и отважно помогала мне на трудной дороге». Ее кремировали в Honor Oak Crematorium в юго-восточной части Лондона, недалеко от их дома. Король прислал телеграмму соболезнования, как только услышал новость. «Королева и я глубоко опечалены известием о смерти миссис Лок и шлем свои соболезнования вам и вашей семье в постигшем вас горе. Георг». Следом он послал два письма. Одно 27 июня, второе на другой день. «Я был так потрясен, когда мне об этом рассказали. Ведь ваша жена была в добром здравии вечером в День Победы», — писал он. «Пожалуйста, непременно дайте мне знать, если я чем-то могу вам помочь». Логу предстояло переживать свое горе в отсутствии двух из его троих сыновей. Валентин через несколько недель уезжал в Индию с нейрохирургической бригадой, а Тони, по-видимому, предстояло возвращение в Италию. Лок надеялся, что хотя бы Лори останется в Британии. «Ему нелегко пришлось в Африке, и он еще не оправился от этого», — писал он королю 14 июля. «Не знаю, что бы я делал без него». Сам Лок был по-прежнему нездоров, но все же решил вернуться к работе. «Этой великой панацеи от всех печалей. Я всецело в распоряжении вашего величества», — пишет он. «Ведь скоро, я полагаю, открытие сессии парламента». Официальное открытие сессии парламента 15 августа происходило в помпезной обстановке довоенных лет. Тысячи людей вышли на улицы Лондона посмотреть, как король и королева направляются в парламент в королевской карете. Был и еще один повод для торжества. Чуть раньше, в этот же день, после того, как Америка сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, японский император Хирохито объявил о капитуляции своей страны. Вторая мировая война закончилась. По своему содержанию речь, написанная для короля, была одной из самых драматичных за несколько десятилетий. Июльские выборы впервые принесли лейбористскому правительству абсолютное большинство голосов, вручив ему мандат на проведение широкомасштабных социальных, экономических и политических реформ, которые должны были изменить облик Британии. Среди главных реформ, проведение которых было возложено на новую администрацию, была национализация шахт, железных дорог, Банка Англии, газовых и электрических компаний, а также реформы системы социального обеспечения и системы образования, создание национальной системы здравоохранения. Перед моими министрами будет поставлена цель заботиться о том, чтобы трудовые и материальные ресурсы страны использовались с наибольшей эффективностью в интересах всех, заявил король. Будучи по природе склонен к консерватизму, король опасался возможных последствий некоторых наиболее радикальных мер своего нового правительства. Он также был опечален поражением Черчилля, с которым во время войны у них установилась тесная связь. Однако при всех опасениях, как конституционный монарх, он не имел иного выбора, кроме как принять свое новое правительство. На личном уровне у него установились добрые отношения с премьер-министром Клементом Эттли, человеком немногословным, как и сам король, и с некоторыми из новых лейбористских министров. Он испытывал своего рода природную общность с Эндьюрином Бивином, министром здравоохранения, хотя тот и принадлежал к левому крылу лейбористов. Бивен тоже долгое время страдал от заикания и во время первой же аудиенции выразил королю свое восхищение тем, как король сумел победить свой речевой дефект. Хотя война закончилась, для рядовых британцев жизнь оставалась тяжелой. Экономике страны был нанесен серьезный удар, и нужны были годы, чтобы от него оправиться. Продовольственные карточки не только не были отменены, но нормирование продуктов сделалось еще строже. На хлеб, свободно продававшийся во время войны, были введены нормы, действовавшие с 1946 по 1948 год. Нормы на картофель были впервые введены в 1947 году. Карточную систему отменили лишь в 1954 году. Последними были отменены ограничения на мясо и бекон. Лок по-прежнему практиковал. «Жизнь продолжается, и я, как и раньше, много работаю. Больше, чем мне следовало бы в мои 66. Но работа – это единственное, что помогает мне забыться», – писал он в письме брату Миртл Руперту в мае 1946 года. В письме он выразил надежду, что сможет приехать на полгода в Австралию, где не был с тех пор, как они с Миртл эмигрировали в Британию в 1924 году. Но у него было повышенное давление, и врачи остерегали его от путешествия самолетом. Это означало, что надо ждать возобновления регулярных морских рейсов. Поездка так и не состоялась. Одним из самых безнадежных в практике Лога тех лет казался случай Джека Феннелла, заики 31 года, из Мертир-Титфилл в Уэльсе, который в сентябре 1947 года обратился к королю с письмом, умоляя о помощи. Безработный, без гроша в кармане, не имея возможности прокормить своего ребенка, Феннелл впал в отчаяние и страдал от комплекса неполноценности, в течение многих лет сталкиваясь со своим полным бесправием по причине заикания. 24 сентября Ласселс отправил это письмо Логу, прося его осмотреть Феннелла и высказать свое мнение. Лок определил, что Феннеллу может потребоваться год лечения, на что у того не было денег. После безрезультатных попыток получить помощь в различных органах социального обеспечения, Феннелл в конце концов нашел спонсора в лице виконта Кемсли, газетного магната, владельца Daily Sketch и Sunday Times. Получив место в воинском общежитии в Вестминстере и предложение работы в типографии Кемсли, Феннелл начал лечиться в январе 1948 года. К апрелю следующего года Лок написал Кемсли, хвастаясь успехами своего пациента. Феннелл обрел уверенность в себе и с блеском прошел собеседование для работы в исследовательском центре атомной энергетики в Харуэлле. Еще год после этого Лок продолжал встречаться с ним, хотя теперь встречи эти происходили только раз в месяц. В августе 1949 года дела на работе пошли так хорошо, что Феннелл смог перевести семью в дом в Уэйнтейдже. В январе следующего года поступил в Оксфордский технологический колледж, и к маю ему предложили постоянную работу в Харуэлле. Миртл умерла, а сыновья повзрослели. В апреле 1947 года Лок продал дом в Сайденхэм-Хилл. Дело было не только в том, что дом стал слишком велик для него. Как он написал в декабре королю в своем ежегодном поздравлении с днем рождения, он хранил слишком много воспоминаний о десятилетиях его супружеской жизни. Он переехал в Принцесс-Корт, 29, в комфортабельную квартирку на Бромптон-Роуд в районе Найтсбридж, прямо напротив Хэрродза. Дома не все шло благополучно. Младший сын Лайонела, Тони, к этому времени демобилизовался и вернулся в университет, только теперь в Кембридж. Он продолжил занятия на медицинском факультете, но сердце его не лежало к медицине, и он перешел на юридический. У него было слабое здоровье. Он лег в больницу на сравнительно простую операцию по поводу аппендицита, а вылилось это в 4 серьезные операции на протяжении 6 дней. В своем письме королю ко дню рождения Лок винил в таком драматическом обороте событий недостаток медицинского внимания к его сыну, когда тот в бытность свою в Северной Африке 4 суток пролежал без сознания после того, как оказался совсем рядом с эпицентром взрыва. «Тони пришлось отчаянно бороться за свою жизнь», — писал Лок. Двумя днями позже он получил письмо от короля с выражением сочувствия. «Вам поистине выпало на долю множество потрясений и печалей», — писал король. Как всегда, он сообщил Логу о своих публичных выступлениях, отметив, что остался доволен речью, которую произнес на открытии мемориала своего отца. Он высказал опасение, что рождественское обращение будет нелегким, потому что все уж очень мрачно. Все же одна честолюбивая мечта Лога сбылась. В письме королю от 19 января 1948 года Лок просил его взять шефство над логопедическим колледжем, который теперь насчитывал 350 членов, был вполне платежеспособен и официально признан Британской медицинской ассоциацией. «Мне 68 лет, и было бы так замечательно в мои старые годы знать, что вы стоите во главе этой быстрорастущей и крайне полезной организации», — писал он. Король дал свое согласие. Лок все еще не мог смириться со смертью Миртл. Они были женаты почти 40 лет, в течение которых она неизменно главенствовала в их семье, и ее смерть оставила зияющую пустоту в его жизни. Будучи по природе своей человеком рациональным, он увлекся спиритизмом, надеясь установить контакт с женой по ту сторону. В результате он сблизился с Лилиан Бейли, медиумом, входящим в глубокий транс. Годами к Бейли обращались за советом многие выдающиеся личности Британии и за рубежом. Среди них голливудские актрисы Мэри Пикфорд, Мэрл Оберон, Мэй Уэст и канадский премьер-министр Маккензи Кинг. Как именно Лок сблизился с Бейли и на скольких сеансах он побывал, неясно. Его сыновья были шокированы, когда Лок говорил им, что ходит общаться со своей покойной женой. «Мы думали, что это просто какое-то помешательство, и очень хотели, чтобы он прекратил», вспоминает жена Валентина Лога Анна. В мрачной атмосфере первых послевоенных лет случился один проблеск света. 10 июля 1947 года было объявлено, что принцесса Элизабет выходит замуж за Филиппа, сына принца Андрея Греческого и датской и британской по рождению принцессы Алисы Баттенбергской. Молодые люди познакомились в июне 1939 года, когда Филиппу было 18, а будущей королеве всего 13 лет. Король путешествовал с семьей на королевской яхте, направляясь с визитом в Дартмутское военно-морское училище. И необходимо было, чтобы во время визита кто-нибудь присматривал за Элизабет и 9-летней Маргарет. Лорд Маунтбаттен, Чистолюбивый королевский адъютант позаботился о том, чтобы из всех присутствовавших в поле зрения молодых людей именно его племяннику Филиппу, рослому, поразительно красивому юноше, только что окончившему учебу в Дартмуте, первым учеником на своем курсе, было дано это поручение. Элизабет, приходившаяся Филиппу троюродной сестрой через королеву Викторию и двоюродной через Христиана IX датского, была очарована им. Лилибет не сводила с него глаз, отметила Мэрион Кроуфорд, ее гувернантка, в своих мемуарах. Молодые люди стали обмениваться письмами. То, что вроде бы началось как детская влюбленность со стороны принцессы Элизабет, вскоре превратилось в настоящий роман, всячески поощряемый Маутбаттеном, очень желавшим, чтобы его семья породнилась с Виндзорским домом. Элизабет и Филипп писали друг другу, и время от времени им даже удавалось встречаться, когда он бывал в отпуске. Пока продолжалась война, казалось маловероятным, что их отношения пойдут дальше этого. Все изменилось с наступлением мира. Король испытывал смешанные чувства по поводу такого брака, не в последнюю очередь потому, что считал дочь еще слишком молодой, и его беспокоило то, что она влюбилась в первого же молодого человека, которого встретила на своем пути. Кроме того, многие при дворе, включая короля, видели в Филиппе отнюдь не идеального консорта для будущей монархини, и в немалой степени из-за его немецкой крови. Известно, что королева в своем кругу называла его Гунном. В надежде, что дочь, может быть, найдет для себя кого-нибудь другого, король с королевой устроили целую череду балов с толпами молодых людей, куда Филиппа, к его великой досаде, не приглашали. Но Элизабет осталась верна своему принцу. Наконец, в 1946 году Филипп испросил у короля руки его дочери. Георг согласился, но все же в запасе у него была еще одна хитрость. Он настоял на том, чтобы отложить официальное объявление о браке до 21-го дня рождения Элизабет в апреле будущего года. К тому времени, когда до назначенного срока оставался месяц, Филипп, по совету Маутбаттена, отказался от своих греческого и датского титулов, своей верности греческой короне, перешел из греко-православного вероисповедания в англиканское и стал натурализовавшимся британским подданным. Он принял фамилию Маунтбаттен, англизированная версия фамилии Баттенберг, девичью фамилию своей матери. Филипп и Элизабет поженились 20 ноября в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали представители различных королевских семейств, все, кроме трех сестер Филиппа, которые вышли замуж за немецких аристократов с нацистскими связями. В утро венчания Филипп получил титулы герцога Эдинбургского, графа Марионетта и барона Гринвича из Гринвича в Лондонском графстве. Накануне король даровал ему титул его королевского высочества. Публичные выступления короля становились все лучше и лучше, но здоровье его ухудшалось. К окончанию войны ему было всего лишь 49 лет, но его физическое состояние оставляло желать лучшего. Как первопричину его нездоровья часто приводят напряжение военных лет. Но не меньшее напряжение испытывали бойцы на фронте и гражданское население в тылу. Другим фактором было его бесконечное курение. В 1941 году журнал «Тайм» сообщал, что, желая разделить со своим народом лишение военного времени, он решил сократить свои 20-25 сигарет в день до 15. После войны он снова стал курить больше. Несмотря на плохое состояние здоровья, в феврале король отправился в 10-недельную поездку по Южной Африке. Он уже побывал в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, но никогда не посещал Южную Африку и очень хотел ее увидеть. Программа поездки была изматывающей, и король быстро уставал. Теплого приема от африканеров, в особенности достаточно старых, чтобы помнить бурскую войну, ожидать не приходилось. Был и еще один повод для беспокойства. Британию сковала одна из морознейших зим за несколько десятков лет, и король мучился угрызениями совести от того, что не разделяет невзгоды своих подданных. В какой-то момент он даже предложил существенно сократить поездку, хотя Этли был настроен решительно против, утверждая, что это лишь усилит ощущение кризиса. Спустя 2 месяца после возвращения у короля начались судороги в ногах. В письме Логу он пожаловался, что постоянно испытывает усталость и напряженность. К октябрю 1948 года судороги стали причинять постоянную боль. Левая нога днем немела, и боль в ней не давала спать по ночам. Потом боль переместилась на правую ногу. В следующем месяце короля обследовал профессор Джеймс Лирмаут, один из ведущих британских специалистов по сосудистым заболеваниям, который нашел у него ранний атеросклероз. Был момент, когда опасались, что правую ногу придется ампутировать из-за угрозы гангрены. Несколькими неделями позже Лок написал королю, выражая свою озабоченность его нездоровьем. «Как человек, имевший честь близко общаться с вами в тяжелые годы войны и видевший, как много вы работали и в каком напряжении постоянно существовали, я со всей очевидностью сознаю, что вы перегрузили себя и что пора вам дать себе отдых», — написал он 24 ноября. «Я знаю, что отдых, усилия врачей и ваша замечательная сила духа вернут вам здоровье». Король, как казалось, оправился к декабрю, но врачи предписали ему продолжительный отдых, и от поездки в Австралию и Новую Зеландию, намеченной на начало следующего года, пришлось отказаться. Тем не менее, письмо короля Логу от 10 декабря показывает, что он сохранил бодрость. «Я поправляюсь благодаря лечению и отдыху, и доктора уже улыбаются, что я считаю хорошим признаком», — писал он. «Я надеюсь, что вы здоровы и все еще помогаете тем, кто не может говорить». У Лайонелла, который был на 15 лет старше короля, тоже выдался плохой год. И какое-то время он безвыходно сидел в своей новой квартире на 9-м этаже. Как он рассказывает в своем ежегодном поздравительном письме королю, он был так плох, что друзья сообщили домой, в Австралию, что он едва ли выживет. Однако его очень ободрили хорошие новости о состоянии короля. «Я следил за вашей мужественной борьбой с болезнью и благодарю Всевышнего за возвращенное вам здоровье», — написал он. Близилось Рождество, а с ним и ежегодные выступления. «В этом году у меня будет несколько иное, чем прежде, выступление, более личного характера, и я надеюсь, оно пройдет хорошо», написал король Логу 20 числа. Признаком успехов, достигнутым королем за эти годы, было то, что он более не искал помощи Лога при подготовке к выступлению, как в былые дни, хотя неизменно просил того звонить по окончании трансляции и сообщать свое мнение. Король выступил с рождественским обращением из Сандригема и в Лондон вернулся только в конце февраля, где возобновил в уменьшенном количестве аудиенции и провел церемонию инвеституры. Март 1949 года принес плохие новости. После полного обследования выяснилось, что выздоровление короля лишь частичное. Лирмаут рекомендовал правостороннюю поясничную симпатэктомию, хирургическую процедуру, предназначенную для улучшения притока крови к ноге. Операция, которую по настоянию короля провели не в больнице, а в импровизированной операционной в Букингемском дворце, прошла удачно. Король, однако, не строил никаких иллюзий о полном выздоровлении. Предписания врачей были отдыхать, ограничивать число официальных обязанностей и резко сократить курение, которое так ухудшило его состояние. Повторный тромбоз мог стать роковым. В течение 1949 года казалось, что здоровье короля улучшается, но врачи все же настаивали, чтобы он как можно больше отдыхал. Это Рождество предполагало новое послание к народу, содружеству наций и империи. «Снова я в муках подготовки своего обращения», — писал король Логу, благодаря его за поздравление с днем рождения. Как трудно сказать что-то новое в эти дни. Единственное, что остается, пожелать всем жить лучше в новом году. Очень хочу поскорее с этим разделаться. Это до сих пор омрачает для меня Рождество.